Глава 5. Как пахарь, что, взрыхляя хрящ иссохший, а мозг томят пронзительные вздохи голодного желудка, замечает, как недра пашни исторгают беса. Глаза золотые, на висках бугры, и тот, раскрыв пасть бурую, сулит из благ мирских лишь золото горшок. Купить горшок фасоли — вот предел мечтаний пахаря, так и она. У своего подола слышит шорох мохнатых ножек древнего башка, что оставляет след на теплом пепле, что прыщет со смеху и в колыбели, твердя: «Укачивай меня, голубь, и обретешь заветный клад, башки одаривают всякое даренье. Что нам бояться этих бесенят?» Падуб. Из поэмы «Заточенная волшебница». Линкольнширское холмогорье — местность малопримечательная. Здесь, в одной из тесных извилистых долин, вырос Теннисон. Именно здесь раскинулись нивы, которыми его фантазия окружила бессмертный Камелот. Простершись вдоль по берегам, тучнеют нивы тут и там, одевши дол, льнут к небесам. Роланд сразу же убедился, что льнут — не надуманный, а смелый точный образ. Дорога, по которой шел их Volkswagen, пересекала долину и поднималась к перевалу. Долины, глубокие и узкие, выглядят тут по-разному. Одни заросли лесом, в других зеленеют луга, третьи распаханы. По горизонту вычерчиваются неизменно голые хребты. В остальном же это обширное, вечно дремотное графство, местность равнинная. Болото, пахотные угодья. При виде этих сомкнутых холмов кажется, что земля здесь собрана в складки, но на самом деле холмы, рассеченные на части плоскогорья. Деревни забились в самые глухие уголки долин. Зеленый автомобиль бойко катил по гребню, по дороге, от которой, как ветви от ствола, расходились другие дороги и тропы. Роланд, горожанин от рождения, видел вокруг прежде всего цвета: темные пашни с меловыми прожилками в бороздках, оловянное небо с облаками, словно из мела. Моджи подмечала накатанные дороги, поломанные ворота, изувеченные челюстями техники живые изгороди. «Вон там, слева внизу», — вдруг сказала она. «Вон, Силкорт, в лощине». Внизу, в изрытом провалами море листвы, мелькнули зубцы стен, круглые башенки, после поворота что-то вроде донжона. Примечание. Донжон. Главная отдельно стоящая башня в средневековом замке, находившаяся в самом отдаленном месте и служившая последним убежищем при нападении врага. «Это, конечно, частные владения, но мы можем спуститься в деревню. Там Кристобали похоронили. На кладбище святой Этельдреды. Называется деревня Круассан. Деревня, можно сказать, заброшенная, почти заброшенная. Там внизу полным-полно заброшенных деревень, от некоторых только и осталось, что какая-нибудь ферма или церковь. В Круассанской церкви службу, кажется, больше не служит. Кристобаль думала, что название «Круассан» происходит от французских слов «croyance», то есть «вера» и «сан» — «святая». Но это, как часто бывало в XIX веке, просто этимологический домысел. Считается, что на самом деле «Круассан» от французского «Круассон» — полумесяц. Тут долина вместе с рекой образует излучину. А святую Этельдреду Кристобаль любила. Этельдреда, несмотря на два замужества королева-девственница, стала аббатисой Илли, основала великую обитель. Когда она умерла, тело ее источало благоухание. Но Роланду было не до святой Этельдреды. Мот в это утро снова казалась чужой, надменной. Автомобиль извилистой дорогой спустился в долину и повернул к обнесенному стеной кладбищу, посредине которого высилась церковь, массивное здание, увенчанное квадратной башней. У ворот стояла легковушка с кузовом. Мот поставила свою машину рядом, и они с Роландом прошли на маленькое кладбище. Земля тут была влажная. Тропинка терялась в жухлой сырой траве и почерневших листьях бука, росшего у ворот. По сторонам тяжеловесной каменной паперти в густой тени стояли два больших тисовых дерева. Мот, такая внушительная в этом теплом плаще мужского покроя и высоких сапогах, голова ее, как и вчера, была повязана, подошла, широко ступая к кованым воротам на паперти, закрытым на задвижку с висячим замком. Из желоба на карнизе сбегала вода с какой-то ярко-зеленой примесью, оставляя на камнях паперти волнистую дорожку. «Все Бейли похоронены в церкви», — сказала Мот, — «а Кристобаль, по ее желанию, в стороне. Где дождь и ветер? Вон ее могила». Пробираясь через бугры и кочки, они двинулись к могиле. Шли по кроличьим тропкам, проложенным между мертвыми. Могилу Кристобаль окружала увитая плющом каменная ограда пониже человеческого роста. Надгробный камень слегка покосился. Он был вытесан не из мрамора, а из местного известняка и заметно выщербился от солнца и дождей. Надпись, правда, немалое время тому назад подновляли. Здесь покоятся бренные останки Кристобаль Маделин Ламот, старшей дочери Исидора Ламота, историка, и его нежно любимой супруги Арабеллы Ламот, единственной сестры Софии, леди Бейли, супруги сэра Джорджа Бейли Силкорта, что в Круассане. Родилась 3 января 1825 года, погребена 8 мая 1890 года. От земных невзгод пусть найду приют, близ холма, где веет ветер, облака плывут, где несытыми устами травы жадно пьют тучную росу, дождь, ушедший в землю, и снега, что воли свыше внемля, образ влаги снова обретут. Каменный бордюр вокруг могильного холмика растрескался, из щелей торчали ползучие побеги пырей и колючие куманики. Траву на могиле подстригали, правда, времени с тех пор прошло опять-таки немало. На могиле лежали останки большого, можно сказать, пышного букета. Его проволочный, как у свадебных букетов остов, ржавел среди лохматых хризантем, гвоздик и иссохших до прожилок листьев давно увядших роз. Этот ворох перехватывала лента из зеленого атласа, вся в земле и потеках, а к ней была привязана карточка с едва различимым отпечатанным текстом. «Кристобаль, от женщин Талахасси, твоих истинных почитательниц, хранящих о тебе неувидаемую память и продолжающих твое дело. Цел и поныне каменный мой труд. Мелюзина, 12-325». «Здесь побывала Леонора», — сказала Мот. «Летом, когда сэр Джордж набросился на нее с ружьем». «Это, наверное, она тут боролась с травой», — предположил Роланд, ежась от сырости. Сердце у него защемило. «Видела бы она, как запустили кладбище», — заметила Мот. «То-то ужаснулась бы». «Она в таком запустении ничего романтического не находит. А, по-моему, так и должно быть. Медленный возврат к природному состоянию и небытию». «Это стихи Кристобаль?» «Да, она писала и такие вот непритязательные вещи. Видите, без подписи. На надгробии род занятий ее отца упомянут, а про нее ни слова». На миг Роланду стало стыдно за людскую несправедливость. «Запоминающиеся стихи», — сказал он робко. «Немного зловещие. Как будто эти несытые уста трав поглощают саму Кристобаль. Так, наверное, и в самом деле произошло». Они посмотрели на траву. Увядшая трава полегла, слипшись от сырости. «Давайте поднимемся на холм», — сказала Мот. «Посмотрим на Силкорт хоть издали. Путь, которым, должно быть, часто ходила сама Кристобаль, она была исправной прихожанкой. За церковью вверх по склону к безукоризненно четкому горизонту взбегало распаханное поле. На фоне серого неба виднелась фигура, которую Роланд сперва принял за скульптуру работы Генри Мура, увенчанного короной монарха на престоле. Но фигура склонила голову и, опустив руки, приняла и что-то изо всех сил толкать. Тут Роланд уловил серебристый посверк и сообразил, что фигура наверху — человек в инвалидном кресле. Причем этот человек, как видно, оказался в затруднительном положении. «Смотрите», — сказал он Мот. Мот взглянула на вершину. «Там, похоже, что-то стряслось. Должен же кто-то еще там быть, иначе как этот человек туда забрался?» — рассудительно заметила Мот. «Наверное», — согласился Роланд и все-таки полез по склону. Грязь облепляла городские ботинки, ветер ерошил волосы. На здоровье Роланд не жаловался, несмотря на угарный газ и свинец в лондонском воздухе. Езда на велосипеде пошла на пользу. В кресле сидела женщина в егерской тирольской куртке с пелериной. Шея ее была повязана пестрым шелковым шарфом, поля зеленой фетровой шляпы с глубокой тульей закрывали лицо. Кресло сбилось с колеи, накатанной на вершине холма, и стояло на самом краю, готовое каждую минуту скатиться по крутому каменистому косогору. Вцепившись руками в кожаных перчатках в большие колеса, женщина отчаянно пыталась сдвинуть коляску с места. Ноги в начищенных ботинках из чудесной мягкой кожи неподвижно покоились на подножке. Роланд увидел, что сзади колесо упирается в торчащий из грязи здоровый камень, так что ни повернуть коляску, ни выбраться на дорогу задним ходом нет никакой возможности. «Вам помочь?» «Ох!» — протяжно с усилием вздохнула женщина. «Ох, спасибо! Кажется, я и правда крепко застряла». Голос у женщины был прерывистый, старческий, аристократический. «Прямо беда. Самой никак не справиться. Уж будьте добры». «Тут камень под колесом. Подождите, я сейчас». Роланду пришлось опуститься на колени прямо в грязь. Безнадежно перепачканные брюки напоминали о переживаниях на спортивной площадке. Он ухватился за кресло, дернул, едва удержал равновесие. «Не опрокинется? Я вас, кажется, очень наклонил». «Это особо устойчивая конструкция. Я над тормоз поставила». До Роланда постепенно дошло, что положение куда серьезнее, чем ему казалось. Одно неосторожное движение, и кресло бы перевернулось. Он начал копаться в грязи голыми руками. Потом пустил в ход какой-то не слишком надежный сучок. Потом, подобрав другой камень, стал орудовать им как нехитрым рычагом и, наконец, вывернул злосчастную помеху, сев при этом в грязь и замарав брюки еще и сзади. «Вот и все», — выговорил он, — «как у зубного врача. Дерка готова». «Как же я вам благодарна! Не повезло вам. Вы, должно быть, проехали по этому камню, а потом он перевернулся, вот так, выступом кверху, ну и заклинило». Тут он заметил, что женщину в кресле бьет дрожь. «Вот что», — сказал он, — «давайте выберемся на дорогу. Жаль, вот руки у меня грязные». Роланд приподнял передок коляски, развернул ее и выкатил на торную дорогу. Он совсем выбился из сил. С колес капала грязь. Женщина подняла голову и посмотрела ему в глаза. У нее было большое, круглое лицо в бурых, старческих пятнах вроде монеток, подбородок обвис дряблыми складками. В глазах, громадных, бледно-карих, стояли слезы. По вискам из-под гладко зачесанных назад седых волос катились крупные капли пота. «Спасибо», — произнесла она. «Угораздило же меня. чуть не перевернулась. Муж скажет, как шалы. Не надо было мне съезжать с ровного места. Как же это тяжело, когда без посторонней помощи ни шагу. Конечно, согласился Роланд. Действительно тяжело. Но вообще-то вы напрасно боялись. Кто-нибудь все равно пришел бы на помощь. Вот вы и пришли. Вы тут гуляете? Да, вот вышел пройтись со знакомой. Я не здешний. Куда это подевалась Мот? Воздух тут замечательный, продолжал Роланд. Все вокруг так хорошо просматривается. Потому-то я сюда и взбираюсь. Ко мне приставлена собака, но она вечно убегает. А мужу все бы по лесу рыскать. И куда же вы направляетесь? Сам не знаю. Это надо спросить у моей знакомой. Я пройдусь немного с вами. Мне что-то не по себе, руки трясутся. Будьте добры, проводите меня туда, вниз, в долину. Муж... Да-да, разумеется. Подошла Мот. Плащ и сапоги ее, казалось, сверкали чистотой. «Вытащили мы кресло», — сообщил ей Роланд. «Камень мешался. Я хочу проводить эту леди вниз, там ее муж». Она перенервничала. «Конечно», — сказала Мот. Втроем они двинулись вниз. Роланд катил кресло перед собой. В гуще деревьев, обступивших холм, снова забелели крепостные стены, донжон. Теперь у Роланда было время разглядеть их получше. «Силкорт», — сказал он Мот. «Да, романтическое местечко». — заметил Роланд. «Темное и сырое», — отозвалась женщина в кресле. «Строительство, наверное, обошлось недешево», — предположила Мот. «Содержание тоже обходится недешево», — сказала женщина в кресле. Сложенные на коленях руки в перчатках еще подрагивали, но голос звучал увереннее. «Я думаю», — подхватил Роланд. «Старинными домами интересуетесь?» «Не то чтобы очень», — сказал Роланд. «Но этот мы бы с удовольствием осмотрели». «Почему?» Сапог Мот пнул Роланда в щиколотку. Роланд чуть не вскрикнул от боли. Из леса выбежал перепачканный с ног до головы лабрадор. «А, Мач, вот ты где!» — окликнула его женщина. «Негодная ты псина, негодная! Где хозяин-то? Барсуков высматривает». Пес улегся русым брюхом в грязь и завилял хвостом. «Как вас зовут?» — спросила женщина в кресле. Мот поспешно ответила. «Это доктор Митчелл из Лондонского университета, а я преподаю в Линкольнском университете. Моя фамилия Бейли. Мот Бейли». «Я тоже Бейли. Джоан Бейли. Живу в Силкорте. Мы с вами случайно не родственницы?» «Я из Норфолкских Бейли. Наши предки действительно состояли в родстве, отдаленном. Отношения у наших семей были натянуты». Ответы Мод звучали холодно, сдержанно. «Как интересно. А вот и Джордж. Джордж, голубчик, у меня целое приключение, меня спас рыцарь. Я застряла на орлиной вершине. Камень угодил под колесо, и ни туда, ни сюда, разве что под откос. Обидно, хоть плачь. А тут мистер Митчелл и эта девушка. Ее фамилия Бейли». «Говорил я тебе, не сворачивай. Сэр Джордж, маленький, ершистый, был одет в коричневую охотничью куртку со множеством карманов, коричневую же твидовую кепку, бриджи на ногах, кожаные сапоги на шнуровке. Ружья при нем не было. Плечи куртки промокли, выпуклые голенища, вроде наколенников рыцарских доспехов, тоже блестели от сырости. Капли воды дрожали на шерстистых в рубчик краях носков, видневшихся из-за голенищ. Речь его напоминала отрывистый лай. При виде его в душе Роланда шевельнулась глухая сословная неприязнь. На всем облике сэра Джорджа лежал отпечаток его касты, доведенной до карикатурности. В понятии Роланда и Вэл такие люди, хоть и не перевелись окончательно, были все же какими-то ненастоящими. Мот тоже увидела в сэре Джорджа нечто знакомое, но для нее он воплощал всяческие запреты и скуку, которыми в детстве сопровождались бесчисленные воскресные вылазки за город с их пешими прогулками, охотой и разговорами об охоте. Вылазки, от которых она всегда старалась отговориться или увильнуть. Сэр Джордж оглядел жену. «Тебе все не имется. Я тебя наверх катил, ну и ехала бы себе по дорожке. Так нет!» Напугалась, ушиблась. «Никак в себя не приду. Хорошо, мистер Митчелл подоспел». «А если бы не подоспел?» Сэр Джордж, протянув руку, двинулся к Роланду. «Спасибо огромное. Моя фамилия Бейли. Я отпускаю Джоан с этим придурочным псом, да разве его удержишь? Вечно сбежит и давай шнырять по кустам. Вы, поди, меня осуждаете, что я бросил ее одну, а?» Роланд сказал, что не осуждает, едва коснулся протянутой руки и отступил. «Да, напрасно я так, напрасно. Такой вот я старый эгоист. Слышишь, Джонни, барсуки-то в лесу есть, но про них лучше помалкивать, а то нахлынут всякие незваные гости, экологи всякие, перепугают бедных зверюк до потери сознания. Кстати, могу обрадовать. Японский можжевельник разрастается, прижился». Он направился к Мот. «День добрый. Моя фамилия Бейли». «Она знает», — напомнила жена. «Она тоже Бейли, я же тебе сказала. Из норфолкских Бейли». «Да ну, в наших краях их редко увидишь. Скажем так, реже, чем барсуков. Какими судьбами?» «Я работаю в Линкольне». «Ах, вот как!» «Кем работает Мот?» — он не полюбопытствовал. Окинув жену пристальным взглядом, он произнес. «Вид у тебя, Джоан, неважный. Цвет лица не очень. Поехали-ка домой». «Я хочу пригласить мистера Митчелла и мисс Бейли на чашечку чая, если они не против. Мистеру Митчеллу надо помыться. Их интересует Силкорт». «Ничего интересного в Силкорте нету», — сказал сэр Джордж. «Это, знаете, не место для экскурсий. Дом страшно запущен. Тут не без моей вины. Средств не хватает. Все того и гляди обрушится». «Ничего, они молодые, не испугаются». На крупном лице леди Бейли отразилась решимость. «Я хочу их пригласить. Из вежливости». Мот вспыхнула. Роланд догадался, что происходит в ее душе. Ей хотелось гордо отмести всякое подозрение в том, что она мечтает побывать в Силкорте. И ей хотелось там побывать. Из-за Кристобель, из-за того, что Леонору Стерн туда не пустили. «Скрыть, почему ее туда так тянет, кажется ей непорядочным», — решил Роланд. «Я в самом деле заскочил бы на минутку в ванную», — сказал он, — «если мы вас не очень потревожим». Расхлябанная дорожка, усыпанная гравием, сквозь которой пробивалась трава, обогнула громадное здание и привела леди Бейли и ее спутников к конюшенному двору. Роланд помог сэру Джорджу вкатить кресло вместе сидящей в нем леди Бейли в дом. Короткий день угасал. Дверь заднего входа над готическим порталом, которого велась по стене уже растерявшая листья роза, тяжело распахнулась. Выше тянулся ряд окон, обрамленных каменной резьбой готических наличников, окон темных, незрячих. Когда-то к двери вели ступеньки, но из-за инвалидного кресла их снесли, и дверь теперь располагалась на уровне земли. Темными каменными коридорами мимо дверей кладовок и лестничных маршей хозяева и гости прошли в комнату, оборудованную и обставленную с маломальским комфортом. прежде, как выяснилось, это была столовая для прислуги. В сумрачной комнате был камин, где на подстилке из белого пепла дотлевало несколько здоровых поленьев. По сторонам камина стояли два пухлых тяжелых кресла с изогнутыми спинками и бархатной обивкой темно-графитного цвета в темно-фиолетовых растительных узорах. Какие-то сказочные вьюнки в духе модерна. Виниловое покрытие пола, крупные красные и белые квадраты, так утопталось, что обозначили щели между каменными плитками под ним. У окна массивный стол на толстых ножках, край его укрыт клеенкой с рисунком наподобие шотландки. В другом конце комнаты возле двери, как потом оказалось в кухне и прочие хозяйственные помещения, виднелся небольшой электрокамин. Имелись в комнате и другие кресла с поистершейся обивкой, еще растения в глазурованных горшках, нарядные, с чистейшим глянцем. Сэр Джордж включил стоявший возле камина торшер стандартного образца, при виде которого Мот нахмурилась. Правда, стол украшала лампа поблагообразнее, сделанная из китайской вазы. На беленых стенах были развешаны акварели, картины маслом, раскрашенные фотографии, глянцевые гравюры в рамках, лошади, собаки, барсуки. У камина стояла просторная корзинка, высланная жестким матросским одеялом с прилипшими клочьями волос, как видно, постель мачо. Вообще мебель была расставлена так, что там и сям получались большие прогалины. Отдернув гардины, сэр Джордж знаком пригласил Роланда и Мот располагаться в бархатных креслах у очага, а сам повез куда-то жену. Вызваться помочь ему Роланд не отважился. А он-то думал, их встретит дворецкий или камердинер, или хотя бы горничная, компаньонка, проводит в гостиную всю в серебре и шелковых коврах. Мот, уже смирившаяся с никудышным отоплением и ветхостью обстановки, все еще немного досадовала на нотку неуюта в виде невзрачного торшера. Она опустила руку и подозвала мачо. Пес, грязный, дрожащий, подошел к ней и прижался к ее ногам, стараясь держаться поближе к остывающему очагу. Вернувшийся сэр Джордж снова развел огонь. Застонали, зашипели новые поленья. «Джоан заваривает чай. Не взыщите. Тут у нас ни особых удобств, ни особой роскоши. Живем мы, конечно, только внизу. В кухне я все переделал, чтобы Джоан было легче хозяйничать. Двери, порожки со скатом, всякие приспособления. Все, что только можно. Этого, понятно, мало. Дом строился в расчете на целую ораву слуг. А теперь такая пустота, что от нас, двух стариков, эхо по всему дому. Ну, за лесом я присматриваю, а Джоан — за садом. Там, представьте, сохранился еще викторианский бассейн для водяных растений. У Джоан к нему слабость». «Про бассейн я читала», — осторожно вставила Мот. «Читали? Интересуетесь, значит, как родня жила?» «Не особенно, но кое-кем из родственников интересуюсь». «А кем вам приходится Томми Бейли?» «Знатный жеребчик у него был, Ганс Христиан, лихой, горячий». «Томми Бейли был моим двоюродным дедом, а на одном из потомков Ганса Христиана я в свое время ездила. Только ему было далеко до своего предка. Бестолковая скотина, прыгуч, как кошка, но вечно то заортачится, то прыгнет, но без меня. Его звали Копенгаген». Они побеседовали о лошадях, мельком коснулись норфолкских Бейли. Роланд подметил, что в речи Мот непроизвольно проскальзывают восклицания, от которых на факультете исследования женской культуры она бы наверняка воздержалась. Из кухни донесся звон колокольчика. «Чай готов. Пойду принесу. И Джоан прихвачу». Появился восхитительный чайный сервиз тонкого фарфора, серебряная сахарница, блюдо гренков с маслом, анчоусным паштетом и медом. Все это было подано на широком пластиковом подносе, изготовленном, как заметил Роланд, с таким расчетом, чтобы вставлять в пазы на подлокотниках инвалидного кресла. Разливала чай леди Бейли. Сэр Джордж расспрашивал Мот о покойных родственниках, о давным-давно околевших лошадях, о состоянии леса в Норфолкском поместье, а леди Бейли рассказывала Роланду. Лес тут насадил еще прапрадед Джорджа. И чтобы древесина в хозяйстве была, и потому что любил деревья. Породы сажал всякие, какие примутся. Чем необычнее порода, тем увлекательнее разводить. Джордж за лесом ухаживает, оберегает. Это вам не какие-нибудь быстрорастущие елочки. Настоящий смешанный лес. Среди редких деревьев попадаются прямо вековые. А то лесов в наших краях все меньше и меньше. И живых изгородей тоже. Сколько акров леса свели под пашни. Джордж из леса не вылезает, все о деревьях хлопочет. Прямо как леший. Надо же, чтобы у кого-то сохранялось чувство истории. «А вам известно, — сказал сэр Джордж, — что в XVIII веке главным занятием здешней округи было разведение кроликов. Земли тут песчанистые, сплошь заросли утесником, на что они еще годны. А у кроликов этих были такие славные серебристые шкурки, их отправляли в Лондон, в северные графства, на шапки. Зимой держали кроликов в садках, а как лето выпускали на прокорм в поля. Соседи ворчали, но кролики плодились себе и плодились, кое-где даже соперничали с овцами. А потом, как и многое другое, сгинули. Овцеводство усовершенствовалось, стало дешевле, земледелие тоже, кролики и повывелись. Вот и с лесом скоро так будет. Роланд не смог придумать никакого отдельного замечания по поводу кроликов, зато Мот привела статистические данные о численности садков в Норфолке и описала старую башню кроликовода в поместье норфолкских Бейли. Сэр Джордж налил еще чаю, леди Бейли полюбопытствовала. «Мистер Митчелл, а чем вы у себя в Лондоне занимаетесь?» «Я исследователь при университете. Немного преподаю. Работаю над собранием сочинений Рандольфа Генри Падуба». «У него есть славное стихотворение, мы еще в школе проходили», — вспомнил сэр Джордж. «Вообще-то к стихам у меня душа не лежит, но это мне понравилось. Охотник называется. Там про каменный век, про одного молодца. Как он ставит силки, точит кремневые наконечники, разговаривает со своей собакой, принюхивается, какая будет погода. Очень там хорошо показано, что такое опасность. Однако ничего себе, работенка, всю жизнь возиться с чужими виршами. Тут в этом доме тоже как-то жила одна поэтесса. Вы, поди, такую и не знаете». Писала жутко сентиментальную дребедень про Бога, про смерть, про феи Доросу. «Кристобель Ламот», — подсказала Мот. «Она самая, с причудами была дамочка. К нам в последнее время зачастили всякие. Выспрашивают, не сохранилось ли чего из ее писаний. Но я им отворот-поворот. У нас, Джоан, своя жизнь. А летом, откуда ни возьмись, заявляется страшно пронырливая американка, и давай распинаться, какая это для нас честь, хранить реликвии, оставленные старой сумасбродкой. Сама вся накрашенная, вся в побрякушках, глаза бы не глядели. Человеческого языка она не понимала, пришлось ей шугануть ружьем. И, видите ли, приспичило посидеть в зимнем уголке Джоан, почтить память Кристобель. Дичь! Поэт называется. Вот Рандольф Генри Падуп ваш действительно поэт. Таким родственником я бы гордился. Лорд Теннисон тут тоже, бывало, патоку разводил, но вещицы на линкольнширском диалекте у него не дурны. Хотя до Мейбл Пикок ему далеко. Вот у кого был слух на линкольнширскую речь. История про ежа просто чудо. Ежок недоволь. А ежо кот, зная, ершится да гомозится, фыркает да швыркает. Нынче это уже история, нынче такие слова забываются. Кто их теперь знает? У всех только и свету в окошке, что Даллас, да династия, да бетловский трень-брень. Мистер Митчелл и мисс Бейли скажут, вот старый брюзгата, им хорошая поэзия нравится. Да и не нравится им это Кристобаль Ламот. Мне-то как раз нравится, — сказала Ламот. Она, между прочим, писала и про зимний уголок в Силкорте в одном письме. Читаешь, и все перед глазами. Неувядающая зелень, красные ягоды, кусты кизила, укромная скамья, серебристые рыбы в маленьком водоеме. Она видела их даже сквозь лед. У нас был старый кот, и он этих рыб перетаскал. Мы завели новых. Мне очень хочется взглянуть на зимний уголок. Я сейчас пишу про Кристобаль Ламот. А, биографию, — кивнула леди Бейли. Как интересно. Не понимая, о чем можно написать в ее биографии, — сказал сэр Джордж. Чего она такого особенного совершила? Жила тут в восточном крыле, да кропала свои стишата профи. Тоже мне жизнь. Это, собственно говоря, не биография. Это литературоведческое исследование. Но сама она меня, конечно, интересует. Мы ходили на ее могилу. Про могилу говорить не стоило. Сэр Джордж помрачнел. Песчаные брови клином сомкнулись над увесистым носом. Эта скверная бабенка, которая здесь ошивалась, посмела сделать мне выговор, отчитать за то, что могила так плохо содержится. Ужас, говорит, во что она превратилась. Мол, памятник культуры, национальное достояние. Вашей, что ли, культуры, вашей нации, говорю. Нечего соваться, куда не просят. Она спрашивает ножницы, траву на могиле подстричь. Тут-то я и схватил ружье. Она в Линкольн купила ножницы, а на другой день пришла к могиле, опустилась на колени и привела все в божеский вид. Викарий тоже видал эту дамочку. Он там в церкви раз в месяц служит вечерню. Глядь, сидит на задней скамье, слушает. Такой букетище приволокла. Тьфу! Телячьей нежности. Мы видели. «Не надо так кричать на мисс Бейли, Джордж», — сказала жена. «Она ни при чем. Что тут такого, если она интересуется Кристобаль? Знаешь, показал бы ты молодым людям ее комнату, если им захочется взглянуть. Она, мистер Митчелл, под замком, ее бог знает, сколько не отпирали». Даже не представляю, что сейчас там творится, но кое-что из вещей Кристобаль, по-моему, все еще там. Со времен Первой мировой семья занимала все меньше и меньше комнат, и восточное крыло, где комната Кристобаль, закрыта с 18-го года, сваливали туда всякий хлам. Мы из-за моей инвалидности, понятно, живем только внизу, ютимся на пятачке. Все хлопочем насчет капитального ремонта. Крыша, правда, прочная, за полами плотник досматривает. Так вот, в этой комнате, сколько я помню, ничего не трогали с 29-го года, когда я приехала сюда невестой. Мы тогда занимали всю среднюю часть здания. Восточное крыло нет, туда тоже иногда заглядывали, но в основном оно пустовало. «Там ничего толком не разглядишь», — предупредил сэр Джордж. «Надо будет взять фонарь. В том крыле электричества нету, только внизу, в коридорах». По спине у Роланда пробежал странный холодок. Он посмотрел в резное окно туда, где чернели в сумерках влажные хвойные лапы, где на гравии дорожки лежал тусклый свет. «Да, это было бы просто замечательно. Мы бы вам были так благодарны». «Ну что же», — решил сэр Джордж, — «почему бы и не показать? Как-никак родственники». Он взял мощный фонарь-молнию современного устройства и повернулся к жене. «Ты уж нас дождись. Если найдем, какие сокровища принесем». Они шли, шли. Сперва по кафельным коридорам, залитым блеклым электрическим светом, потом по обветшалым комнатам, устланным пыльными коврами, потом поднимались по каменной лестнице, потом по деревянной винтовой сквозь темное марево пыли. За весь путь Мот и Роланд не обменялись ни словом, ни взглядом. Остановились перед маленькой дверью с тяжелой деревянной обшивкой и тяжелой задвижкой. Сэр Джордж с фонарем прошел в комнату первым, за ним Роланд и Мот. Большой конус света обежал тесное круглое помещение, выхватывая из темноты то полукруглую нишу с окном, то резьбу потолка. Узловатые нервюры и ложноготические узоры в виде листьев плюща, ворсистые от пыли. Свет скользнул по кровати в алькове, где все еще висел полок, тускло рдеющий из-под налета пыли, по черному бюро с замысловатой резьбой. Бусы, завитки, виноградные грозди, плоды граната, лилии. Вот непонятное сиденье, не то низкий стул, не то скамейка, на которой преклоняют колени при молитве. Вот груда белья, старый сундук, пара шляпных картонок, и вдруг пристальные белые личики на подушке. Редком. Одно, другое, третье. У Роланда от неожиданности перехватило дыхание. Мот выговорила. «Ой, куклы!» Сэр Джордж, уже освещавший зеркало в раме из резных позолоченных роз, привел луч фонаря обратно и направил в упор на три неподвижные фигурки, полулежащие под пыльным покрывалом на кроватке с пологом на четырех столбиках, игрушечной, ну, не такой уж маленькой. У кукол были фарфоровые личики, лайковые ручонки. У одной волосы были золотые, шелковистые, но пожухлые и посеревшие от пыли. У другой на голове убор вроде плаёного ночного чепца из белого канифаса с кружевной каймой. Примечание. Канифас — плотная хлопчатобумажная ткань с рельефными полосками. У третьей волосы черные, собранные на затылке в круглый пучок. Три пары синих стеклянных глазенок блестели, даже запорошенные пылью. Она написала цикл стихов о куклах. Произнесла Мот каким-то тревожно-благоговейным шепотом. Как сказки для простодушных. Вроде бы для детей, но на самом деле нет. Роланд перевел взгляд на черневшее в сумраке бюро. У него не было такого ощущения, будто в комнате витает дух покойной поэтессы, но в душе брежело волнующее чувство, что любой из этих предметов — бюро, сундук, шляпные картонки — может таить в себе сокровище вроде выцветших писем у него во внутреннем кармане. Какой-нибудь ключ к разгадке, наспех набросанную записку, 2-3 слова в ответ на письмо — вздор, конечно. Их надо искать не здесь, а не там, где оставил их Рандольф Генри Падуб, если они вообще были написаны. «Вы не знаете, были здесь какие-нибудь бумаги?» Повернулся Роланд к сэру Джорджу. «Там в бюро ничего не осталось? Что-нибудь ее рукой?» «После ее смерти все, кажется, выгребли. Можно хотя бы взглянуть?» — попросил Роланд, уже воображая себе какой-нибудь потайной ящик, но тут же сконфуженно припомнив счет от прачки из Нортенгерского аббатства. Примечание. Нортенгерское аббатство. Роман Джейн Остин. В одном из эпизодов в руки романтически настроенной Кэтрин Морланд при таинственных обстоятельствах попадает некий свиток, который на поверку оказывается счетами от прачки и каретника. Сэр Джордж великодушно направил свет фонаря на бюро, и кукольные личики снова погрузились во мрак, в котором они покоились все эти годы. Роланд поднял крышку бюро. Столешница была пуста. Пустовали ячейки на задней стенке, напоминавшие резные арки, пустовали два выдвижных ящика. Роланд не решался простукать стенки, подергать выступы. Он не решался попросить сэра Джорджа открыть сундук. Он чувствовал себя каким-то соглядатаем. Его обуревало бешеное любопытство, не корысть. Любопытство — страсть даже более стихийная, чем похоть. Страсть к познанию. Он вдруг разозлился на Мот. Стоит в потемках столбом и пальцем не пошевелит, нет, чтобы помочь. Кто-кто, она со своим твердым характером могла бы настоять, чтобы поиски сокровищ среди этой жалкой безжизненной рухляди продолжались. «Да что вы такое ищете?» — спросил сэр Джордж. Роланд не нашел, что ответить. И тут за его спиной Мот, ровно, внятно, словно произнося заклинание, начала читать. «Кукла крепче друга сохранит секрет. Кукла не нарушит верности обет. Друг он проговорчив, чувство быстротечно. Что поверишь кукле, будет тайной вечно. Восковые губки, а на них печать, дум заветных много, есть о чем молчать. Караулят куклы днями и ночами, память обо всем, что было между нами. Бережно хранимого, не касаясь сами, кукла не злонравна, зло оно от нас. Но недвижней куклы станем мы в свой час, куклиной же прелести времени указ». Сэр Джордж снова осветил кукольную кроватку. «Здорово», — похвалил он, — «ну и память у вас. А я ничего наизусть запомнить не могу. Разве что Киплинга, да всякие линкольнширские байки, какие понравятся. И что этот стишок значит?» «Здесь это похоже на подсказку, где искать сокровища», — тем же напряженно отчетливым голосом ответила Мот. Кукла как будто что-то прячет. «И что же она прячет?» — поинтересовался сэр Джордж. «Да что угодно», — неожиданно вмешался Роланд, рассчитывая сбить старика со следа. «Безделушки какие-нибудь, подарки на память». Он видел, что Мот что-то прикидывает. «Чьи-нибудь детишки их наверняка вынимали», — рассудительно заметил хозяин. «Они тут с 1890 года». Мот опустилась на колени на пыльный пол. «Можно?» Луч фонаря обратился на нее, высветил склоненное над мраком лицо. Прозрачно-восковое, как на картинах де Латура. Мот взяла светловолосую куклу за талию и вынула из кроватки. Капот на кукле был розовый, шелковый, с узором из розочек по воротнику и жемчужными пуговками. Мот передала крошечное существо Роланду, и тот бережно, как котенка, прижал куклу к себе. За первой последовала вторая, в белом платье, в мелкую складку, с ажурной вышивкой, и третья, черноволосая, в темно-синем, переливчатом, строгого фасона. На прижимавшую их к груди руку Роланда тяжело склонились кукольные головки. Ножки свисали безжизненно, зрелище от которого делалось не по себе. Мот сняла подушку, откинула покрывало, три тонких шерстяных одеяльца, вышитую шаль, приподняла перину, еще одну, соломенный тюфячок. Пошарив под ними по деревянному корпусу, она подняла укрепленную на петлях дощечку и достала что-то обернутое тонким белым полотном и часто-часто, как мумия, обмотанная тесьмой. Все молчали. Мот замерла. Роланд шагнул к ней. Он знал, знал, что в этом свертке. «Должно быть кукольное платье», — сказала Мот. «А вы посмотрите», — сказал сэр Джордж, — «вы прямо как знали, где искать. И уж верно догадываетесь, что там внутри. Разворачивайте. Точеными, бледными в свете фонаря пальцами Мот подергала старые узлы, чуть прихваченные, как оказалось, сургучом. «Может, перочинный нож дать?» — предложил сэр Джордж. «Нельзя. Резать нельзя», — пробормотала Мот. Роланда так и подмывала предложить помощь. Мот возилась с узлами. Наконец сверток освободился от тесьмы, полотно было размотано. Внутри оказались два пакета, обернутые промасленным шелком и перехваченные черной лентой. Мот принялась развязывать ленту. Старый шелк взвизгивал под пальцами, выскальзывал из рук. Вот они, распечатанные письма. Две пачки, аккуратные, как стопки сложенных носовых платков. Не утерпев, Роланд подался вперед. Мот взяла самые верхние письма из каждой пачки. «Графство Суры, Ричмонд, улица горы Араратской, Вифания, мисс Кристобель Ламот». Бурые чернила, тот самый решительный и ветвистый, тот самый почерк. И другой, гораздо мельче, и чернила скорее лиловые. «Лондон, Рассел Сквер, 29, Рандольфу Генри Падубу, Эсквайру». «Значит, он все-таки послал», — сказал Роланд. «Он ей, она ему», — сказала Мот. «Тут все. Все так и лежало». «Так что вы все-таки нашли?» — спросил сэр Джордж. «И откуда вы знали, что надо порыться в кукольной кроватке?» «Я не знала», — четким звенящим голосом ответила Мот. «Просто вспомнила стихотворение и сообразила. Чистое везение». «Мы подозревали, что такая переписка велась», — объяснил Роланд. «Мне в Лондоне попалось... так, одно письмо, и я приехал посоветоваться с доктором Бейли, только и всего». «Это может быть...» Он хотел сказать «ужасно важно», но, спохватившись, поправился. «Довольно-таки важно». «Может быть, это переворот в литературоведении?» Чуть не добавил он, но снова спохватился. Чутье подсказало, что лучшая тактика — не болтать лишнего. «Эта находка может придать нашим с мисс Бейли исследованиям, нашей научной работе, другое направление. Никто даже не знал, что они были знакомы». «Хм», — произнес сэр Джордж. «Дайте-ка сюда эти пачки. Спасибо. Лучше вернемся и покажем Джоан. И разберемся, есть в них какой прок или нет. Или, может, вы желаете тут еще во что-нибудь заглянуть?» Он прошелся по стенам лучом фонаря, мелькнули косо висящая репродукция Прозерпины лорда Лейтона и декоративная вышивка крестом, какой-то девиз. Какой, под налетом пыли не разглядеть. «Не сейчас», — сказала Мот. «Пока что нет», — подхватил Роланд. «А может, вы сюда больше и не попадете?» Скорее пригрозил, чем пошутил сэр Джордж из темноты, откуда бил луч света, и фонарь повернулся к выходу. Все опустились в обратный путь. В руках у сэра Джорджа были пачки писем, у Мот, опустевший кокон из полотна и шелка, Роланд нес кукол. Им владело глухое чувство, что оставлять их в темноте жестоко. Находка взволновала леди Бейли до глубины души. Все расселись возле камина. Сэр Джордж положил письма на колени жене, и она перебирала и перебирала их под жадными взглядами двух литературоведов. Роланд рассказал наполовину придуманную историю о найденном им так одном письме, не уточняя, когда и где он его нашел. «Так это, значит, было любовное письмо?» — с наивной прямотой спросила леди Бейли. «Нет, что вы», — ответил Роланд и добавил. «Но с таким, знаете, чувством написано. Видно, что о чем-то важном. Это был черновик первого письма. Для моей работы это письмо имело такое значение, что я и приехал сюда навести у доктора Бейли кое-какие справки о Кристобель Ламот. А самому при этом хотелось спрашивать дату. Ради всего святого назовите дату на первом письме Падуба. Это то самое письмо. Как письма оказались вместе? Сколько продолжалась переписка? Что ответила Кристобель? Что из-за истории с Бланшей чужим? «Ну-с, так как же нам поступить?» Напыщенно с расстановкой вопросил сэр Джордж. «Какого вы мнения, молодой человек? Вы, миссис Бейли?» «Пусть кто-нибудь их прочитает», — предложила Мот. «И вы, разумеется, думаете, что прочитать следует вам?» «Мне... нам бы, конечно, хотелось, очень бы хотелось». «Американке, понятное дело, тоже». «Конечно, если бы она о них знала». «Вы ей расскажете?» Мот колебалась. Сэр Джордж не сводил с нее яростных синих глаз. В отблеске камина взгляд его казался особенно цепким. «Нет, пожалуй. Во всяком случае, пока нет». «Охота быть первой?» Мот вспыхнула. «Конечно. Всякому была бы охота. На моем, на нашем месте». «Ну, Джордж, ну что страшного, если они прочтут?» Вмешалась Джоан Бейли, достав первое письмо из конверта и бросая на него не жадные, а любопытные взгляды. «Во-первых, я терпеть не могу, когда тревожат прах. К чему укопаться в грязном белье нашей блажной сказочницы? Пусть сохранит после смерти свое доброе имя, бедняжка». «У нас и в мыслях нет копаться в грязном белье», — возразил Роланд. «Тут, кажется, никакой грязи. Я просто надеюсь, что он писал ей о своих взглядах на поэзию, на историю, о таких вот вещах. Это был один из самых плодотворных периодов его творчества. А вообще-то его письма далеко не шедевры. Он ей писал, что она его понимает. В том письме, которое я видел, он писал... «Во-вторых, Джоанни, что нам вообще известно об этих двух субъектах? Откуда мы знаем, что эти... документы следует показывать именно им? Писем вон какая груда. 2 дня придется читать. Ты же понимаешь, из рук я их не выпущу». «Пусть приезжают сюда», — сказала леди Бейли. «Здесь чтение больше, чем на 2 дня», — заметила Мот. «Леди Бейли», — отважился Роланд. «Письмо, которое я видел... черновик первого письма. Это оно? Что в нем говорится?» Леди Бейли надела очки, и ее приятное крупное лицо украсилось 2 кружками. Она прочла. «Многоуважаемая мисс Ламот, наша с вами беседа за завтраком у любезного Крэбба доставила мне несказанное наслаждение. Ваши мудрые и проницательные суждения заставили забыть легкомысленные остроты студиозусов и затмили даже повествование нашего хозяина о нахождении им Виландова бюста. Могу ли я надеяться, что и вам беседа наша пришлась по душе? Могу ли я также иметь удовольствие навестить вас? Мне известно, что жизнь ваша протекает в совершенном покое, но обещаю, что ничем вашего покоя не потревожу. Я хочу лишь побеседовать с вами о Данте и Шекспире, о Вотсворте и Колеридже, о Гёте и Шиллере, о Вебстере и Форде, о сэре Томасе Брауне и Эдхо Генус Омне, не исключая, разумеется, и Кристобель Ламот и задуманного ею величественного произведения феи. Настоятельно прошу вас дать мне ответ. Вы, смею думать, знаете, как счастлив будет увериться в вашем согласии ваш покорнейший слуга Рандольф Генри Падуб. «А ответ?» — спросил Роланд. «Ответ? Простите, мне просто не терпится узнать. Я давно ломаю голову, ответила она или нет, а если ответила, то как?» Леди Бейли, не спеша, словно ведущая, которая хочет подогреть нетерпение телезрителей, объявляя победительницу конкурса на лучшую актрису года, взяла верхнее письмо из второй пачки. «Многоуважаемый мистер Падуб, право же, я не интересничаю, изображая неприступность. Посмею ли я так унижать вас и себя самое? И как вы сами можете унижать себя подобными подозрениями? Да, я живу уединенно, замкнувшись в мире своих мыслей. Такая жизнь мне отрадна, но отнюдь не как принцесса в лесной глуши, а больше как упитанная и самодовольная паучиха посреди своей блистающей сети. Да простится мне это несколько неприятное сравнение. Величайшую симпатию вызывает у меня арахна, особо достигшая совершенства в плетении узоров и подчас склонная с беспримерной свирепостью язвить всякого чужака, явился ли он засвидетельствовать свое почтение или вломился просто так. Различий между ними она не делает или, как часто случается, замечает слишком поздно. Собеседница, я, право, не искусная. Речь моя не отмечена изяществом, а что до мудрости, которую вы углядели в моих суждениях, то за мудрость вы приняли, должно быть, приняли, отсвет вашего собственного сияния на бугристой поверхности безжизненной луны. Я — это то, что выходит из-под моего пера, мистер Падуб. Перо — все, что есть во мне лучшего, и в знак добрых чувств, которые я питаю к вам, прилагаю к письму свое стихотворение. Разве не предпочтете вы стихотворение, пусть и далекое от совершенства, тортинкам с огурцом, пусть и умело приготовленным, тонко нарезанным, в меру посоленным? Без сомнения, предпочтете, как предпочла бы и я. Паучиха в стихотворении не я, существо с шелковым характером, а моя куда более свирепая и работящая сестрица. Как не восхищаться их старательностью без надсады? Вот если бы и стихи выплетались так же легко, как шелковая нить. Я пишу вздорно, если вам будет угодно продолжить переписку, вы получите глубокомысленные рассуждения о пресносущем «нет», о Шлейермахеровом покрывали иллюзии, о райском млеке, о чем только пожелаете. Ваша в некотором смысле покорная Кристобель Ламот. Леди Бейли читала медленно, многозначительно, выделяя незначительные слова. «Эт хок генус омнеи арахна» она выговорила с запинкой. В таком чтении, как показалось Мот и Роланду, подлинный словесный рисунок и чувства Падуба и Ламот словно подернулись матовым стеклом. Зато сэр Джордж, видимо, оценил чтение жены более чем снисходительно. Взглянув на часы, он объявил: «Время поджимает. Давайте почитаем их, как я, романы Дика Фрэнсиса. Не бьюсь над разгадкой, я сразу заглядываю в конец. А потом мы их, пожалуй, уберем, и я подумаю, как мне лучше ими распорядиться. Посоветуюсь. Да, порасспрошу, что да как. Вам ведь все равно уже пора, да?» Это был не вопрос. Сэр Джордж ласково взглянул на жену. «Читай, Джоанни. Чем там дело кончилось?» Леди Бейли пробежала глазами оба листка. Она, кажется, просит его возвратить ее письма, а его письмо — ответ. «Дорогой Рандольф, итак, все кончено. Я рада этому. Да, рада от всей души. Ты, без сомнения, тоже, не правда ли? Напоследок мне хотелось бы получить обратно свои письма, все до единого. не потому, что я сомневаюсь в твоей порядочности, просто они теперь мои. Тебе они больше не принадлежат. Я знаю, ты поймешь меня, по крайней мере, в этом. Кристобаль. Друг мой, ты спрашивала свои письма. Вот они. Готов дать отчет за каждое. Два письма мною сожжены, и среди оставшихся есть, без сомнения, есть такие, которым следовало бы поскорее предназначить ту же участь. Но покуда они в моих руках, я не в силах уничтожить больше ни одного листа, ни одной написанной тобой строки. Письма эти — письма удивительного поэта, и свет этой неколебимой истины не могут угасить даже смятенные противоборствующие чувства, с которыми я на них гляжу, пока они еще занимают некоторое место в моей жизни, пока они мои. Еще полчаса, и они перестанут быть моими. Я уже упаковал их, приготовил к отправке, а ты поступай с ними, как знаешь. Я думаю, тебе следует их сжечь. Однако если бы Абеляр предал уничтожению слова верности Элоизы, если бы португальская монахиня обрекла себя на молчание, разве не стала бы наша духовная жизнь скуднее, разве не утратили бы мы талику своей мудрости? Мне кажется, что ты уничтожишь их. Жалость тебе незнакома. Постичь всю меру твоей безжалостности мне еще предстоит. Я лишь начинаю ее постигать. И все же, если нынче ли, в будущем ли, я смогу оказать тебе дружескую услугу, то надеюсь, что ты без колебаний обратишься ко мне. Из прошедшего я не забуду ничего. Забывать не в моей натуре. Прощать... Но что нам теперь говорить о прощении? Поверь, в прочном воске упрямой моей памяти оттиснуто каждое слово, написанное и произнесенное, и не только слова. Запечатлелось, заметь, каждая мелочь, все до тонкостей. Сожжешь письма, они до конца дней моих обретут посмертное существование у меня в памяти, подобно тому, как... Сетчатка глаза, следящего падение ракеты, удерживает светлый след по ее угасанию. Я не верю, что ты сожжешь их. Я не верю, что ты их не сожжешь. О решении своем ты, я знаю, меня не известишь, так что полно мне марать бумагу в безнадежной надежде на ответ, которого мне уже не предвкушать. Все ответы... будоражащие, непохожие, чаще всего восхитительные, в прошлом. Я думал когда-то, что мы станем друзьями. Рассудок говорит, что твое крутое решение справедливо, но мне грустно терять доброго друга. Если когда-нибудь ты попадешь в беду... Впрочем, ты знаешь, я уже написал. Ступай с миром. Удачных тебе стихов. Твой в некотором смысле покорнейший РГП. А вы говорили, никакого грязного белья, обратился сэр Джордж к Роланду странным тоном, укоризна, пополам с удовлетворением. Роланд при всей своей кротости почувствовал, что копившаяся в душе досада начинает его душить. Его раздражал бесцветный голос леди Бейли, сбивчиво читавший письмо Падуба. Не письмо, а музыка, если прочесть самому про себя. Он мучился невозможностью завладеть этими потрясающими документами замедленного действия и заняться ими самостоятельно. «Нам еще ничего не известно», — сдавленным голосом, едва сдерживаясь, возразил он. Надо сперва просмотреть всю переписку. Шумиха поднимется. Не то чтобы шумиха. Они имеют скорее литературную ценность. Мот лихорадочно прикидывала, с чем можно сравнить эту находку, но аналогии подворачивались слишком уж вызывающие. Все равно, что найти любовные письма Джейн Остин. Знаете, когда читаешь собрание писем любого писателя, когда читаешь ее биографию, складывается впечатление, будто что-то упущено. До чего-то биографы не добрались. Какое-то важное переломное событие, нечто такое, что самой поэтессе было дороже всего. Всегда оказывается, что какие-то письма уничтожены. Чаще всего как раз самые-самые. Вполне вероятно, что в судьбе Кристобаля-то и были такие письма. Он, Падуб, видимо, так и считал. Он сам пишет. «Как интересно!» — ахала Джон Бейли. «Это же надо, как интересно!» Упрямый подозрительный сэр Джордж стоял на своем. «Мне надо посоветоваться». «Посоветуйся, голубчик», — согласилась жена. «Только не забудь, что эта мисс Бейли оказалась такой сообразительной и нашла твое сокровище. И мистер Митчелл». «Если вы, сэр, все-таки согласитесь предоставить мне, нам, возможность поработать с письмами, мы сможем вам объяснить, что из них явствует, сможем сказать, какое они имеют научное значение, возможно ли их публикация. Уже из того, что я увидела, понятно, что в свете этого открытия мне придется внести в свою работу серьезные уточнения. Если не принимать его в расчет, получится совсем не то. И у доктора Митчелла с его работой о Падубе тоже. К нему это тоже относится». «Да-да», — подхватил Роланд. «Придется изменить все направление исследования». Сэр Джордж посматривал то на Роланда, то на Мод. «Может быть. Очень может быть. Но почему я должен доверить письма именно вам?» «Как только о них станет известно, — предупредил Роланд, — к вам сюда целые толпы повалят». «Толпы?» Мод, которая как раз этого и боялась, обожгла Роланда до бела раскаленным взглядом. Но сэр Джордж, как и рассчитывал Роланд, понятия не имел ни об Аспидсе, ни о Собрайле. Он опасался нашествия паломников и паломниц вроде Элеоноры Стерн. «Этого еще не хватало. Мы составим вам каталог всех писем с описанием. Кое-какие перепечатаем на машинке, с вашего разрешения. Не торопитесь, я еще посоветуюсь. И больше мне пока добавить нечего. Так будет справедливо». «Когда вы примете окончательное решение, сообщите, пожалуйста, нам», — попросила Мот. «Непременно сообщим», — пообещала Джоан Бейли. «Непременно». Ее ловкие руки собрали лежавшие на коленях письма, уложили их в стопку, выровняли края. Машина мчалась по темной дороге. Роланд и Мод перебрасывались отрывистыми деловыми замечаниями, а воображение их тем временем корпело над чем-то совсем другим. Нас вместе осенило, что про их настоящую ценность лучше помалкивать. Мод. «Они стоят бешеных денег», — Роланд. «Если бы про них узнал Мортимер Собрайл, они уже завтра оказались бы в Гармония-Сити. И сэру Джорджу перепал бы порядочный куш, хватило бы на ремонт дома. А я даже не представляю, сколько бы ему перепало. Я в ценах не разбираюсь. Может, рассказать Аспицу? По-моему, этим письмам место в Британском музее. Они же что-то вроде национального достояния. Это любовные письма. Похоже на то. Может, сэру Джорджу присоветуют обратиться к Аспицу или Собрайлу? Боже упаси, только не к Собрайлу, не сейчас. Если ему посоветуют обратиться в университет, там его, скорее всего, направят ко мне. А если ему посоветуют обратиться в Сотби, то пропали письма. Попадут в Америку или еще куда-нибудь, в лучшем случае, к Аспицу. Не пойму, почему мне этого так не хочется? Чего я прицепился к этим письмам? Они же не мои. Потому что мы их нашли. Еще потому, что они личны. Но что нам за радость, если он будет держать их под спудом? Теперь, когда мы про них знаем, радости действительно немного. Не заключить ли нам с вами такой договор, что ли? Если один из нас разведает что-нибудь еще, пусть сообщит другому и никому больше. Ведь это касается обоих поэтов в равной степени, и в дело могут вмешаться люди с самыми разными интересами. Леонора, расскажите ей. Все тут же станет известно Аспицу и Собрайлу, а они куда предприимчивее ее. Логично. Будем надеяться, что он обратится в Линкольнский университет и его направит ко мне. Я умираю от любопытства. Будем надеяться, он не станет тянуть с ответом. Однако ждать новых известий о письмах и сэре Джорджа пришлось долго.